Какой вздор лезет в голову? Нет ни малейшей причины. Или все-таки есть? Нет, конечно же, нет. «Том», — сказал Фортнем нарочито бодрым голосом, — «готов я к этому или нет, но я спускаюсь». И захлопнул за собой дверь, а после шагнул в непроглядную темноту.